С этим трудно спорить. Греф, а ты уверен в своем чутье? Оно тебя не подводит? Я лично не почувствовал абсолютно ничего. Королева, мы под колпаком. Уверен на все 100. Час назад заметил пару странных личностей на ресепшене. Явно кого-то ищут. Профессионально ищут. Либо нас, либо станица ищут. Если это человечки с базы, то нас искать нечего. Мы не скрываемся. Да, собственно, они сами нас сюда доставили. Следовательно, если это агенты базы, то их интересует станец. Поэтому вероятность слежки с этой базы тоже ничтожно мала, хотя и она есть. Так что остается либо сам станец, либо агенты сонарианцев. Паршиво, — нахмурилась Стесси и покосилась на аквариум, в котором сидела лягушка. Если это сонарианцы, то их цель у нас. Если станец, то он пришел не за королевской лягвой, а за нашими жизнями. Весело. До прибытия армады Лероя как минимум 2 дня. Сплинтер со Шреддером уже на подходе. Стесси задумалась. Так, апартаменты у меня просторные, всем места хватит. Подгоняй сюда, ребят, и пусть по всему этажу выставят охрану. Нашу охрану. Чтобы ни одного служащего отеля на этом этаже не было. Понял, королева, все будет сделано. Только пусть в порядок себя приведут, чтоб сивушный дух в моем номере не стоял. Через 1/2 часа, ну, максимум через 1 час они будут в форме. Лады, а я пока душ приму. Греф выскользнул из номера, Стесси тщательно заперла за ним дверь, покосилась на аквариум. Ты уж извини, лупоглазая, но меры предосторожности принять не мешает. Девушка сдернула аквариум с лягушкой со стола, подошла к стене, отбарабанила пальцами по ней замысловатый ход и спрятала в распахнувшийся просторный сейф королевскую лягу и туда же затолкала оську. До моего прихода охраняй ее. Да я тут задохнусь. Не выдумывай. Воздуха здесь надолго хватит, плюс в задней стенке вентиляция. Но тут будет темно. Зато интимно. Пользуйся моментом, налаживай контакт. Стесси закрыла сейф и направилась в душевую. Минут через 15 освеженная вернулась в гостевую комнату, на ходу запахивая на себе легкий халатик, и... сделала молниеносный рывок с кувырком по полу в сторону, на лету сдернула с трильяжа бластер и, вскочив на ноги, направила его на импозантного мужчину, небрежно развалившегося в кресле за столом. — А вы прекрасно сложены, — подцокал языком незнакомец, окидывая ее восхищенным взглядом. — Какая грация! — Сидеть, не дергаться! Стесси поспешила поправить свободную от бластера рукой распахнувшийся после кульбита халат. «Сижу и, как видите, не дергаюсь», — улыбнулся незнакомец. «Но на вашем месте я бы эту пуколку убрал. Если бы она представляла для меня хоть малейшую опасность, я ее реквизировал бы еще до вашего прихода, королева». «Ты кто такой и что тут делаешь?» «Позвольте представиться, меня зовут Станец, я...» Стесси нажала на кнопку, не дав ему договорить. Лиловая молния заставила на мгновение полыхнуть малиновым цветом защитный кокон, окружавший бывшего главкома базы Альфа-3. Затем по кокону пробежала радужная волна, и он вновь стал невидимым. «Благодарю вас, королева!» — мило улыбнулся Станец. «Мой персональный щит давно нуждался в подзарядке. А вы садитесь, не стесняйтесь. Будьте как дома. Я взял на себя смелость сделать небольшой заказ». Незваный гость с видом профессионального фокусника небрежно махнул рукой, и на столе прямо из воздуха появились изысканные вина и закуски. «Да вы волшебник!» — одними губами улыбнулась Стесси. отбросила бластер, подошла к столу и опустилась в кресло. Она умела владеть собой. Мысли неслись галопом, на лицо при этом сохраняла полную невозмутимость. Портал. Стол был накрыт с помощью портала. Точно такого же, который стал возможен на Арабелле после очередной трансформации корабля при подлете к Семицветику. Стесси внутренне похолодела. А если не только тот клочок земли в горах, а вся планета со всеми ее курортами есть база? Огромная, просто гигантская база, на которой открываются, оставляя на ней безусловные деньги, ничего не подозревающие магнаты. «Итак, чем обязана?» — холодно спросила Стесси. «У меня к вам деловое предложение, королева». Старец открыл бутылку шипучки, заставив пробку выстрелить в потолок, и начал разливать вино по бокалам. «Предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Я вас слушаю». «Предлагаю поделить эту галактику пополам». Станец окинул плотоядным взглядом стройную фигурку Стесси, облизнулся. «А в перспективе, если сойдемся характерами, эти половинки можно будет и объединить в единое целое». «А что так скромно?» — насмешливо спросила Стесси. «Всего-навсего одна галактика. Почему не вся Вселенная?» «Я подумал и об этом, но, сами понимаете, с чего-то надо начинать». «Интересно, на какой титул потянут такие владения?» — с убийственным сарказмом спросила девушка. «Когда я завоюю галактику, с вашей помощью или без нее, ко мне можно будет обращаться просто. Бог». «Да вы сама скромность». «Да, я такой. Нет, лучше не бог». «Хвала небесам, одумались». «Одумался. Неподходящее это для меня имя. Слишком много богохульников в галактике развелось. Пожалуй, я назову себя Создатель. А? Как звучит?» «Имя придурок вам подходит больше». «Фи, как вульгарно, королева. Я вам от чистого сердца предлагаю 5% от галактики». «Так вроде предлагали половину». «Создатель отдал бы половину. Придурок понижает вашу долю в 10 раз». «И зачем же создателю?» «Ах, все-таки создателю. Ваша доля вырастает в 10%. «Так зачем же великому создателю нужна скромная королева пиратов?» «О, уже великому создателю 20%. Вы знаете, я очень покладистый. Теперь отвечаю на вопрос. Пути Господни неисповедимы. Но вам, как его будущему союзнику, а, возможно, и супругу, открою один секрет». «Я вас внимательно слушаю, создатель». Ханжески потупила глазки Стесси. «Видите ли, дорогая королева, создатель не собирается класть сон своих ангелов на алтарь победы. Победа ему должна принести чернь. Ваши армады, усиленные моим божественным благословением, обеспечат нам прекрасный старт». «Да, вижу, вы серьезно включили режим Бога». «Вам что-то не нравится?» «Нет, что вы, все прекрасно. У меня только один вопрос, господин Фельдфебель. Не знаю, зачем конкретно это вам, но мне-то нахрена?» Вопрос вогнал Фельдфебеля конкретно в ступор. «Что значит нахрена?» «Что я буду с этим делать? Золотой сортир себе поставлю, алмазный дворец в метриловой оправе сооружу». «Ах, вот вы о чем!» На лице Станица появилась снисходительная улыбка. «Честно скажу, не понимаю, как ты с таким минимумом амбиций стала королевой, но сейчас это не важно. Так вот, девочка моя...» «Я девочка, не твоя», — резко оборвала его Стесси.